Глава 4. Императрица. Кен. Кен вернулся к себе в мрачном настроении. «Обыграла», — заметил Джон Ди, сидевший на высокой резной спинке старинного стула. Это было действительно так, и оттого очень обидно. Интересно, как новенькая вообще догадалась о том, что все это лишь иллюзия? Он сделал все безупречно, как по учебнику. Причем иллюзия у него была не из тех, что рождаются из подсознания человека, на которого воздействует маг, а призванная, очень натуралистическая. Кен купился бы сам, а она — нет. Почему? А ведь сначала, в первый момент, вроде поверила. Ему очень хотелось посмотреть, как она будет действовать. Она была более чем непонятна и очень, очень подозрительна. Киану хотелось проверить, какую именно магию она применит. Что предпримет. Но новенькая только замерла и не делала ровным счетом ничего, словно у нее в запасе было 1000 жизней. Ее фамильяр и тот проявил гораздо больше человеческих эмоций. Но кое-что полезное было. Девчонку интересовали личные вещи убитых, а все версии, возникшие в голове у Киана, попахивали весьма дурно. «Ну хорошо», — обратился он к ворону, все так же сидевшему на высокой деревянной спинке. «Допустим, мы установим ее связь с разломом. И что дальше?» Ворон промолчал, только хлопнул крыльями и внимательно посмотрел на хозяина блестящими глазами-бусинками. Ответа Киану и не требовалось. Разумеется, он прекрасно понимал все и сам. «Правильным в этой ситуации стало бы отдать ее институту», продолжил парень, меряя шагами комнату. «Но кто же мы такие, чтобы действовать правильно? У нас тоже есть свои интересы. И нужно прикинуть, как они совпадают с ее линией. Новенькая опасна, нет сомнений. Я должен все предусмотреть и понимать, как нейтрализовать ее в случае необходимости». «Смерть!» — весьма недвусмысленно выразился Джон Ди. Кен отвернулся к стене. Фамильяр был абсолютно прав. И все же не хотелось бы, очень не хотелось бы, чтобы дошло до этого. Идея Киану очень не нравилась. Но альтернатив он пока не видел. Даже если новенькая сама этого еще не осознает, она может оказаться очень опасной. И в один не слишком прекрасный момент пустить в тартарары весь их, хоть и прогнивший, не слишком светлый и радостный, но все же привычный мир. Если разлом откроется и оттуда полезет всякое, вероятный конец придет не только им, но и не подозревающему ни о чем человеческому миру. Не то чтобы Киан был готов ценой собственной жизни отстаивать интересы тех, кто даже не подозревал о существовании таких, как он. Но допустить развала он не мог. Его предки не только получили всяческие плюшки в виде грантуемой разломами силы и возможностей, многократно превышающих человеческие, но и взяли на себя некоторые обязательства. Например, защищать, стоять на страже. Они и есть, в конце концов, этот долбанный заслон, рубеж, который отделяет нормальных людей от ужасов той стороны. И выбор тут очевиден. Если потребуется, он найдет в себе силы и устранит девчонку. Даже если она всего лишь живой ключ. Если в ней самой все же нет мрака. Что, кстати, абсолютно не факт. Или найдет возможность использовать ее в собственных целях. В любом случае, он должен внимательно наблюдать и не ошибиться. Ворон, следивший за каждым шагом хозяина, был полностью с ним согласен. Алекса. Алекса плохо спала этой ночью, хотя особых поводов для беспокойства не было. Она и сама не понимала, что ее тревожит. Было скорее странное ощущение истекающего времени. Словно оно ускорилось, как в песочных часах. Чем меньше песка остается, тем быстрее, кажется, сыплются песчинки, увлекая в этом падении в воронку и тебя. А утром, идя в столовую на завтрак, она увидела Габриэла с очень симпатичной рыжеволосой девицей. Кажется, ее звали Вики. Алекса до сих пор с ней особо не пересекалась. Габриэл обнимал рыжую за плечи и что-то шептал ей на ухо. А она нагло прижималась к нему и счастливо смеялась. Это оказалось неожиданно больно. Не то, что Алекса совсем не могла предположить подобного. Она ведь сама бросила Габриэла. Но эта сценка заставила ее сердце болезненно сжаться. Не так же скоро, в конце концов. Мог бы пострадать хотя бы для вида. Хоть ради приличия. Хуже всего, что ей нужно было пройти как раз мимо сладкой парочки. Повернуть и обойти через другой этаж. У Алекса имелась такая возможность, но она сама была не такая. Девушка, продолжая идти вперед, словно по инерции, медленно втянула в себя воздух. Разве то, что она видит, для нее неожиданность? Разве нельзя было предположить это? Ответив на оба вопроса отрицательно, Алекса немного успокоилась и пошла уверенней. Вероятно, только слишком прямая спина выдавала ее сейчас. Девушка уже почти прошла мимо, когда услышала знакомый бархатный голос. «Привет, Алекса! Куда ты торопишься?» Она резко повернулась к нему, чтобы не дать никому повода подумать, будто она избегает смотреть на Габриэла. Или что ей неприятно видеть его симпатичной девушкой. Конечно, нет. Ничего особенного. Все в полном порядке. Можно и с тремя. «Привет, Габриэл! Привет, Вики! Ты же Вики?» — улыбнулась она рыженькой. «Я в школе, как знаешь, недавно, но уже поняла, что запомнить всех девушек Габриэла невозможно. Завидуешь?» Вики поджала губы. Видно было, что ее все таки задели мимолетно брошенные слова. Хотя метила Алекса вовсе не в нее. «Чему?» — Алекса пожала плечами. «Боюсь опоздать к первой лекции, поэтому пойду позавтракаю. Было приятно увидеться, Габриэл. Я рада, что ты не расстроился из-за моего отказа. Отлично смотритесь». Она пошла к двери, чувствуя на себе его взгляд. И все же, это парадоксально, но ей стало легче. Будто самое плохое уже случилось. И можно было теперь не слишком заморачиваться. Все правильно, так и должно быть», — сказала себе девушка. С самого утра учащиеся старшей школы были заметно возбуждены ожиданием тайной вечеринки. Алекса то и дело слышала шепотки или ловила на себе заговорщицкие взгляды. Ни одна обычная школьная вечеринка не вызывала такого ажиотажа. Еще бы! Атмосфера тайны тут же добавляла мероприятию 100 очков привлекательности. И, пожалуй, Алекса теперь поверила соседке. Сама внезапно оказалась в центре внимания. И это было, как всегда, просто чертовски не вовремя. Когда Алекса заглянула в свою комнату в перерыв между занятиями, магический шар едва не разрывался от пульсации, и стоило только приложить на него руку, активируя энергию, в нем появился образ Тионы. «Привет! Может быть, заведешь себе телефон? А то по этому устройству никак не дозвониться!» Скороговоркой выпалила подруга. «Я кое-что узнала про Айрис!» «И что?» Алекса оставила без внимания первую часть фразы. «Отец говорил с кем-то по телефону? Я слышала обрывки беседы, но там что-то странное. Ее не могут найти магически. Вообще никак. Как будто ее не существует». Алекса вспомнила приходившую к ней тень. Похоже на правду. Айрис действительно была мертва. «А ее искали среди мертвых. Как можно равнодушнее спросила она. «Вот в том-то и дело. Отец сам переспрашивал. Я и не знала, что институт прибегает к таким методам». «Ну, тут важный вопрос», — заметила Алекса, покосившись на тумбочку, внутри которой лежали добытые ей самой вещи. «И что?» «Как я поняла, ее не нашли вообще! Никакими способами! Словно Айрис и не было!» Тиона явно волновалась. «Наверное, она поставила хорошую защиту от поиска?» — предположила девушка. «Вот и мой отец думает так же! Но что это тогда за защита, если ее не могут пробить маги института? Ее искали и в большом мире, где магия слабевает. Ну и там никаких следов. Я тут подумала. Может, тебе лучше уехать? Хотя бы на время. Ой, не в том смысле, что я не хочу с тобой общаться. Совсем напротив. Я хочу. То есть...» Тиона запуталась и смутилась. «Я поняла», — перебила ее Алекса. «Ты волнуешься за меня». «Спасибо. Но если вдруг Айрис такая сильная, что с ней даже институт справиться не способен, ты думаешь, мне поможет переезд?» «Можно спрятаться в человеческом мире. У отца есть связи. Я договорюсь. Но пока Айрис не найдут». «Мне кажется, опасаться нужно не ее. Снова прервала подругу Алекса. «И прятаться я не буду. Если за мной охотится кто-то очень сильный, это бесполезно. Напротив. Мне кажется, что именно здесь у меня есть какие-то дополнительные шансы. В конце концов, до меня до сих пор не добрались. И еще не забывай, в школе я под защитой института. А мой отец говорит, что преимущество на стороне того, кто нападает, потому что он может сделать это в любой момент и любым способом и постарается действовать так, как от него не ждут». «Поэтому он и забрал тебя из школы», — хмыкнула Алекса. Тиона только вздохнула. Пора было возвращаться на занятия, и девушки попрощались. При этом вид у Тионы был такой, словно она что-то задумала. Но Алекса даже не стала задавать вопросы, предполагая, что ответ может ей не понравиться. После занятий Рокси поманила соседку за собой и с торжеством продемонстрировала ей только что полученную коробку, лежавшую на туалетном столике в их комнате. Довольно большую коробку, перевязанную кроваво-красной шелковой лентой, казавшейся на белизне картона кровавой дорожкой. Алекса открыла ее и ахнула. Внутри лежала пурпурная маска с перьями, такой же бархатный плащ, похожий на королевскую мантию, и короткое черное платье, отделанное серебряной вышивкой, где короны переплетались с лилиями. «Что это?» — спросила Алекса с искренним ужасом. «Твой карнавальный наряд, я же обещала!» Рокси, похоже, гордилась своим приобретением. «Я помогу сделать тебе прическу. Изменим цвет волос, подкорректируем слегка кое-что, и тебя никто не узнает. Но ты точно будешь королевой вечеринки!» Алекса даже не представляла, что сказать. Сама виновата. Знала же, кому довериться. Вкус соседки она уже немного изучила. И то, что платье не розовое, уже, очевидно, являлось очень высоким достижением. «Тебе не нравится?» Напряженно следившая за ее реакцией Рокси заметно расстроилась. «Ну, хочешь, тогда поменяемся». И она притащила из своей части комнаты еще одну коробку, в которой обнаружился белый латексный костюм с пушистым хвостом и маска с кошачьими ушками и усиками. И это, на взгляд Алексы, уже был полнейший трэш. «Ты меня убедила!» Алекса потянула к себе коробку с королевским пурпуром. «Костюм Белоснежки, конечно, лучше подойдет тебе. И фигура у тебя уж точно более подходящая», — поспешно сказала она и замерла, потому что на дне коробки, под пафосным плащом, виднелся уголок карты с знакомым орнаментом. «А откуда это роскошество у тебя?» «Интернет-магазин», — с гордостью сообщила Рокси. «У них столько всего прекрасного, ты бы и видела. А какие костюмы сказочных персонажей? Я вот думала, не взять ли тебе костюм красной шапочки». «Да, из меня красная шапочка, как овечка из волка», — поспешно согласилась Алекса. «Вот и я решила, что тебе больше подойдет пурпур». «А они такие милые, даже карту соответствующую положили. Посмотри, там императрица». Алекса внимательно посмотрела на соседку. Нет, не похоже, что Барби понимает, что это за карта. Третий аркан императрица обычно означает женскую силу, наполненность, плодородие, появление нового успешного проекта или идеи. Это одна из самых позитивных карт в колоде, в прямом положении, разумеется. И вторая позитивная карта подряд. Вроде бы все хорошо, но что-то напрягает. То ли она просто не привыкла к хорошим перспективам, то ли ее пугает красивая картинка. Алекса, по крайней мере, не сомневалась в том, что самый красивый и зеленый лук частенько скрывает под собой гибельное болото, а за внешней благодатью скрывается такое, что лучше и не видеть. Она медленно вытащила из коробки карту. Женщина с черными, как у самой Алексы, волосами, которых запуталась звездная ночь, с высокой короной из звезд и черных кристаллов, с черной мантией, лежащей на плечах так, словно это покрывало, наброшенное самой тьмой. Ее прекрасные черты казались в то же время нечеловеческими, как и холодное, нездешнее выражение лица. Это было порождение бездны. Это была сама бездна, неумолимая, не знающая жалости, всевластная. Радуга тихо пискнула. Ей явно не нравилось то, что она видела. Алексе, в общем-то, тоже. Она еще раз посмотрела на лежащие в коробке маскарадные принадлежности. Это игра. Всего лишь игра. И началась она далеко не сейчас, а потому выйти из нее невозможно. «Хорошо», — произнесла Алекса спокойно. «Мне это подойдет». «Отлично. Только представь, какую мы из тебя красотку сделаем», — обрадовалась Рокси. «Габриэл упадет. «Пусть лучше стоит на ногах». Алекса закрыла картонную крышку и взглянула на соседку. «Нет, мы не вместе, и не вынуждай меня повторять это еще раз». «Ну, как скажешь». Рокси тут же отвернулась. А судя по тому, как тщательно Белоснежка принялась вылизывать свой живот, она имела что сказать, но предпочла промолчать. Это Алексу полностью устраивало. Девушка небрежно бросила коробку с маскарадным нарядом на свою кровать и вернулась к столу. Вечер предстоял насыщенный. Она должна появиться на вечеринке, помелькать там, а потом скрыться и наведаться в архив. Хорошо бы иметь запасной наряд, не такой броский, чтобы как-то маневрировать. Зря она не озаботилась этим раньше, положившись на соседку, и не подумав о том, что ничего скромного Та просто не в состоянии выбрать. Рокси начала подготовку к вечеринке сразу после ужина. Кремы, маски, ароматные масла, тональный крем, палетка для скульптурирования, хайлайтеры. Все пошло в ход, чтобы выглядеть еще безупречнее, чем всегда. «И тебе не жалко будет закрывать все это маской?» — поинтересовалась Алекса, оценив усилия соседки. Та как раз наносила на веки мерцающие лунные тени. «Вся суть маскарада в том, чтобы потом снять маску», заявила девушка, внимательно разглядывая себя в зеркало. «Кроме того, сквозь прорехи будет виден блеск теней. Это придаст взгляду загадочности. И еще самое главное, я сама буду знать, что выгляжу прекрасно. А это очень важно для настроения». Она закончила с тенями и взялась за тушь. «Одевайся, уже пора, и я тебя накрашу». Рокси встала, расправляя обтягивающий костюм. Она смотрелась безупречно, хотя на взгляд Алексы уж слишком сексуально. Белый костюм, тонкий, словно перчатка, подчеркивал все изгибы фигуры. «Ты обещала помочь с цветом волос», — напомнила Алекса. «Ага». Рокси полезла в ящик стола. «Вот». Вытащила она нечто тоненькое, как паутинка. «Это темно-рыжий». Алекса с подозрением расправила сеточку на резинке. «Наденешь на волосы, и они поменяют цвет. Очень удобно. И никаких магических затрат». «Ты что, никогда такой не пользовалась?» — удивилась соседка. Алекса покачала головой. Она даже не слышала ни о чем подобном. «Ну ты даешь! Такое ощущение, что ты только выбралась из разлома». Рокси рассмеялась. «Самых простых вещей не знаешь. Я еще в средней школе всю палитру перебрала. Ходила и с зелеными, и с фиолетовыми, и с золотыми волосами». Алекса не стала отвечать, хотя упоминание о разломе ей не понравилось. На ум опять пришла Айрис, и то, что в ней самой, возможно, есть частица той крови. Если она, конечно, не придумала себе все это. «Мы с тобой одной крови. Это ведь не обязательно про родство. Это может быть про похожесть. Она и Айрис? О, нет. Ну, про общность интересов. Общий подход к чему-то. Странно. Очень странно. Интересно, удалось ли Тионе встретиться с матерью Айрис? Ну все, надевай платье, чтобы не смазать макияж, и садись. Твоя очередь», — отвлекла ее от размышления Рокси. «Я не собираюсь снимать маску, поэтому особо не старайся», — предупредила ее Алекса. «Я совсем немного. И губы надо накрасить поярче, они как раз видны из-под полумаски. На них должен быть акцент», — заявила соседка, оценивая фронт работ. «Точно не будем скульптурировать? Я бы немного сгладила линию скул». «Нет, не будем», — отрезала Алекса. Даже просто в черном платье она смотрелась довольно интересно. Сеточка на волосах действительно изменила их цвет, сделав темно-рыжими с медным проволочным отливом. Рокси помогла собрать волосы в прическу, убрав наверх и закрепив шпильками со стразами так, чтобы выбивались только несколько небрежных прядей. Алекса приложила к лицу полумаску. Странно. Эта пафосная штука с перьями, оказывается, ей шла. А кроваво-красные губы добавляли изюминку. «Настоящая королева!» — восхитилась Рокси. «Вернее, императрица!» Она набросила на плечи соседки мантию и отступила, любуясь. «Ну, что скажешь? Я знала! Я ведь сразу знала, что тебе пойдет. С твоей осанкой и выражением лица. В смысле, я в позитивном ключе. Не сомневаюсь». Алекса снова посмотрела в зеркало. Пожалуй, ее и не узнать в этом вызывающем наряде. «Идем». Рокси оглянулась на Белоснежку. «И помни, не выдавай меня. Держись от меня подальше». «И никто тогда даже не догадается», — хмыкнула Алекса. Перед выходом она положила в маленькую черную сумочку то, что понадобится позже. Небольшой фонарик, заготовку ключа и амулет-резервуар магических чар, позволяющий черпать оттуда силы. Вроде пауэрбанка для электроприборов. Теперь все было готово. Но стоило девушкам выйти за дверь, как на них буквально налетела большая летучая мышь. Черная, с перепончатыми крыльями, только размером в человеческий рост. «Ой!» — пискнула мышь, да нельзя знакомым голосом. «Извините, я не нарочно». Алекса едва не схватилась за голову. Ну вот и проблема. «Тиона?» Рокси уставилась на девушку в тусклом вечернем свете коридора. «Ты как здесь оказалась?» «Приехала на такси». Тиона была очень довольна. У меня были дела в городе, а потом я решила, почему бы не посетить вашу вечеринку, раз такой случай. И вот я здесь. Но как ты проникла сюда? Продолжила задавать вопросы Рокси. Через главный вход, конечно. Я же здесь учусь. Меня и пропустили. В конце концов, школу не от меня охраняют. Теона пожала плечами. И я бы не простила себе, если бы пропустила самое интересное. И посмотрите, что я придумала. Галадриэль! Позвала она. И тут же ей на плечо с уханьем опустилась, нелепо махая крыльями, еще одна летучая мышь, но размером поменьше. Парный костюм! Вот этот ошейник для фамильяров создает отличную иллюзию, гордо сообщила она. Здорово, правда? Сова обреченно ухнула. Со стороны большой летучей мыши это выглядело очень странно. «Прекрасный маскарад. Никто и не догадается», — почти дословно повторила слова Алексы Рокси. «Ну, что делать? Пора. Вечеринка уже в самом разгаре. Пройдем через первый этаж. Там нет охраны. Нас не заметят». Она повела обеих подруг по лестнице вниз. «Ну, как твои дела в городе?» — спросила Алекса, выждав, когда Рокси уйдет немного вперед. «Все сделано, шеф!» — довольно заявила Теона. Ее слегка глуховатый из-за маски голос звучал фантастически. Алексе так и казалось, что она и вправду разговаривает с гигантской летучей мышью. «Правда, мать, ай, ай!» — вскрикнула она, получив от Алексы заметный тычок под ребра. «Ну, она не слишком хотела со мной разговаривать, но я сказала, что мой отец хочет помочь, и она стала держаться немного любезней. Совсем немного. Обвиняла во всем школу, говорила, что ее дочь никого не... Ну, в общем, что она не виновата». «Это логично. Все так говорят», — согласилась Алекса. «Не знаю, выйдет ли из этого что-то путное, но контакт я с ней немного наладила. Сказала, что приду еще». «Спасибо. Ты все сделала правильно», — тихо проговорила Алекса. А они уже подходили к очередной ведущей вниз лестнице. «Так это что, в спортивном зале?» удивилась Теона, сориентировавшаяся быстрее. «Точно!» Рокси повернулась к ним, загадочно сверкая глазами из-под маски. «Специалисты поработали над маскировкой и над дверью. Запомните пароль, иначе не войдете и не выйдете. Абдитус!» «Гениально!» — хмыкнула Алекса. «Взять паролем для тайной вечеринки слово «тайный», сокровенный». «Зато запоминается!» — ступилась за организаторов сборища Теона. «Девочки! Как же это здорово!» И тут Алекса опять подумала, что еще пожалеет о своем согласии. Обязательно пожалеет. «Абдитус», — сказала Рокси, прикоснувшись к двери спортзала. Дверь открылась, девушки шагнули внутрь, и на них внезапно обрушилась музыка, абсолютно неслышная снаружи. Очевидно, тоже следствие весьма хорошо примененного заклинания. Фамильяры, не привлекая внимания, проскользнули внутрь, чтобы не демаскировать хозяек. Зал очень изменился. Все тренажеры были собраны в самом дальнем его конце, благодаря чему освободилось много пространства. А оставшиеся турники и арки обвивали гирлянды с живыми цветами, создавая праздничную и романтичную атмосферу. Тайная вечеринка собрала уж точно больше людей, чем любая из популярных лекций. От маскарадных костюмов рябило в глазах. Каждый ориентировался на свой вкус, и, кажется, каждый старался выпендриться. Девушки в основном были в сексуальных нарядах. Кто в золотом мини и с золотыми под цвет наряда волосами, вероятно, костюм ничего не обозначал или обозначал любовь своей хозяйки к блеску и яркости. Кто в готическом наряде с низким декольте, в ведьмовской шляпе-колпаке или с огромной диадемой. Парни проявили меньшую изобретательность. Многие из них довольствовались маской, но нашлись и фантазеры. Алекса разглядела в толпе одного оборотня с мохнатой волчьей головой, одного вампира и одно классическое привидение в белой простыне, определить половую принадлежность которого пока что являлось затруднительным. Но в нем было понятно только одно. У этого человека будут проблемы с комендантшей общежития, если в его арсенале, конечно, нет хорошего чинящего заклинания. А это большая роскошь. Обычно проще починить вещи вручную. Гости переговаривались, кто-то уже танцевал, кто-то наполнял бокалы пуншем, выставленным в больших пузатых кастрюлях, напоминающих классические ведьмовские котлы на столиках, расположенных по левой стене спортивного зала. Свет был приглушен, зато над потолком парило нечто, напоминающее россыпь звезд. «Супер!» — взвизгнула Теона, и Алекса не узнала ее голоса. «А то!» не скрывая довольства, произнесла Рокси. «И вы заметили этот эффект. Наши голоса в этом зале искажаются, так что узнать их нельзя. Наши специалисты потрудились. Прекрасное заклинание. Как раз для маскарада. В общем, развлекайтесь, девочки. Любая шалость дозволена. Нас не узнают». «Ну, почти любая». Алекса кивнула. Подготовка впечатляла. «Королева пожаловала. Да еще со свитой. Королева мышей и кошек». Послышались голоса. Новоприбывших заметили. «Мя!» Обиженно мявкнула Рокси и повела плечом. Точно кошка, обиженная тем, что кто-то может считать, будто она кому-то принадлежит. Рокси совершенно по-кошачьи красиво потянулась гибким, изящным телом, подчеркнутым белым латексом костюма. Лизнула свою руку и направилась к столам с пуншем. Алекса с Тионой тоже влились в толпу. Странное чувство. Когда на тебе маска, кажется, что это немного и не ты. Алекса даже благосклонно улыбнулась в ответ на чей-то комплимент. Сразу несколько парней нашли ее симпатичной и привлекательной. Кто-то принес бокал с пуншем, другой пригласил танцевать. И девушка неожиданно для себя согласилась. Гулкие музыкальные аккорды отзывались в сердце, учащали пульс. Почему бы не сыграть в эту игру, если ты все равно под маской? Алекса потанцевала с одним, с другим, выпила немного пунша, от которого еще сильнее закружилась голова. И вдруг оказалась в объятиях Габриэла, которого тут же узнала, несмотря на шелковую черную маску. Впрочем, парень и не собирался прятаться. И прическа, и туалетная вода оставались знакомыми, позволяя его узнать. А полурастегнутая шелковая черная же рубашка обнажала полоску идеального загорелого пресса, над которым явно работали в спортзале. Да, прятать такой уже грех. «Не уделит ли королева немного внимания своему ничтожному подданному?» — поинтересовался Габриэл, прижимая ее слишком близко к себе. По крайней мере, Алексе показалось, что слишком близко. Ее так и обожгло жаром от кожи, а наваждение вдруг схлынуло. «В следующий раз», — пробормотала она, но благодаря измененному голосу это прозвучало даже кокетливо. Габриэл не сразу выпустил ее из объятий, кружа под обволакивающую мелодию. И только когда Алекса нашла в себе силы отстраниться, он позволил ей выскользнуть. И девушка поспешно, сама понимая, что все это скорее напоминает бегство, отступила к столикам. Она сама налила себе в бокал пунша, как оказалось, сохранившего температуру. Явное приложение чьих-то магических умений и хорошей связи со стихией огня. И сразу отпила несколько глотков. Видимо, Габриэл ее узнал. Между ними словно электрический разряд пропустили. Она осторожно оглянулась, но не заметила его. Он снова исчез среди танцующих. Как раз зазвучала популярная ритмичная музыка, и на их импровизированном танцполе прибавилось людей. Ведь знала же. Знала же она, что приходить рискованно именно из-за него. И тут Алекса увидела идущего вдоль столика человека, загримированного под мертвеца. Ввалившиеся глаза, щеки, грязно-бледный тон кожи, которое было заметно даже в неровном освещении от висевших под высоким потолком зала светильников звезд. Парень был одет в обычную футболку и брюки. Видимо, чтобы не перегибать палку с маскарадом. Но тут явно хватало и грима. Очень качественного и реалистичного настолько, что становилось не по себе. Он медленно приближался к Алексе, и почему-то это было неприятно, тревожище. Интересно, кто это? Усилием воли девушка оставалась на месте, поджидая, что он скажет. Но он молча прошел мимо, и ее обдало волной холода. Абсолютно реалистичной волной. И все же Алекса была абсолютно уверена, что это не тот призрак. Не тот, который преследовал ее с самого Колмара. Или это чья-то очень неудачная шутка? Может же человек, обладающий магическими способностями, искусственно воспроизвести нечто вроде этой ауры? Может. Алекса даже не сомневалась. Или призраков становится все больше. Она оглянулась. За спиной разговаривала и смеялась парочка. Парень в ярко-оранжевой футболке и девушка в наряде то ли феи, то ли стрекозы с прозрачными крыльями. Жутковатого парня в гриме не было видно. Вероятно, он уже затерялся среди танцующих. На какой-то миг ей показалось, что она разглядела в толпе его фигуру. Но поручиться за это Алекса не могла.